Фокус заключался в том, что, обильно цитируя для иллюстрации своих похвал, Брюсов ни разу не произнес ни одной строчки Мандельштама. Расхваливая его, он цитировал киевского поэта Маковейского, чудака, вставлявшего целые латинские фразы в свои ученые стихи. Мандельштам молча выслушал Брюсова, горячо поблагодарил за внимание и похвалы и ушел, не показав виду, что удивлен или рассержен. По-моему, он был не рассержен, а только удивлен. Ведь для этой десятиминутной игры Брюсову пришлось выучить наизусть с полсотни трудных и плохо запоминающихся строк. Забава была в стиле десятых годов. Но стоила ли Овчинка выделки? О другом фокусе Брюсова мы узнали от свидетелей, сидевших вместе с Валерием Яковлевичем в комиссии по распределению академических пайков. После возвращения из Грузии добрые и унылые марксистские дядюшки Коган и Фриче возбудили ходатайство о предоставлении Мандельштаму академического пайка. Дело происходило накануне НЭПа, или в самые первые дни, когда открылось 2-3 магазина с неслыханно высокими ценами. Название первого магазина было «Эстомак». Чем торговали в «Эстомаке», я не знаю. Люди еще жили пайками. Брюсов насторожился, услыхав имя Мандельштама как претендента на паек. И добился, не без труда, чтобы ему предоставили паек второй категории. Интересно, как он этого добивался? Брюсов сделал вид, что принимает поэта Мандельштама за юриста-однофамильца, одного из деятелей кадетской, кажется, партии. С его женой я встретилась в очереди в Бутырскую тюрьму. Его забрали из больницы, где он лежал с тяжелым заболеванием сердца. Брюсов, большевик, не мог допустить, чтобы деятелю буржуазной партии дали паек первой категории. Кроме того, по утверждению Брюсова, Мандельштам – человек богатый, с одной из лучших в Москве библиотек. У Мандельштама в то время была одна единственная книга «Столб и утверждение истины». Темные люди, сидевшие в комиссии, разумеется, верили Брюсову. Двое или трое, понимавших, в чем дело, пытались их разубедить, но ничего не вышло. Они-то и уговаривали Мандельштама подать заявление о пересмотре, но про шалости Брюсова не поминать, чтобы их не обвиняли в разглашении тайн заседательской комнаты. Мы требовали отмены всякой тайной политики, в частности, в международных делах, и показали образцы скрывания решительно всего, каждой детали и мелочи. В сущности, сейчас, в 1970 году, небольшие недоразумения между кучкой интеллигентов и правительственными кругами, которые кончаются лагерями со строгим режимом, сводятся только к одному – нам запрещено выдавать народные тайны. То есть говорить о преступлениях против народа, которые были совершены в прошлом, совершаются в настоящем, в меньшем масштабе, и будут совершаться в будущем. Но еще неизвестно, в каком масштабе. Узнав о проделке Брюсова, я по молодости лет возмутилась, что у меня вырывают изо рта кусок мяса и кулек крупы. А Мандельштам только позабавился поведением Брюсова. Какая энергия! На меня он цыкнул, объяснив, что со стороны прославленного мэтра такая выходка является весьма лестной. Заявление он, конечно, подавать не стал. К тому же его возмутило, что применялся классовый принцип «не давать адвокату». Видела я Брюсова один единственный раз в очереди за посылками ара для ученых и деятелей культуры. В оборванной толпе тех уже не очень голодных лет